ибо этого уже нельзя было скрыть, что она вела себя бесстыдно и заслуживает смерти. Мужчины глухо негодовали. Женщины визгливо поносили и проклинали ее, ибо Фома всегда смотрела на них свысока, держалась так, словно она чем-то лучше. До Иуды сразу дошел этот ропот. Ты знаешь, твоя сноха Фома вела себя так, что этого ей уже и не скрыть, она брюхата от блуда». Иуда побледнел. Оленьи его глаза выпучились, ноздри затрепетали. Грешники бывают очень нетерпимы к греховности мира. К тому же он был зол в душе на эту женщину, потому что она сожрала двух его сыновей, и потому что он не сдержал обещание, которое дал ей относительно третьего. «Она предалась пороку», — сказал он. «Пусть будет медным небо над ее головой и железная земля под ее ногами. Надо ее сжечь. Уже давно ее впору было послать на костер. Но теперь ясно, что она гнусная преступница в Израиле, осквернившая свою одежду скорби. Надо вывести ее за дверь отчего дома и сжечь дотла, а кровь ее падет на нее». И широко шагая, он пошел впереди размахивавших руками доносчиков, которым по дороге тоже размахивая руками присоединились жители ближайших деревень, так что к вдовьему дому Иуда привел за собой жадную толпу, оглашавшую воздух бранью и свистом. Слышно было, как внутри дома стонут и завывают родители Фомари, но самой ее не было слышно. Войти в дом и привести развратницу отрядили троих мужчин. Напрягши плечи и руки, опустив подбородок на грудь и сжав кулаки, они пошли за Фомарью, чтобы сначала выставить ее на позор, а потом сжечь. Но вскоре они вернулись без Фомари, хотя и не с пустыми руками. Один нес кольцо, он нес его двумя пальцами, оттопырив другие. Второй держал прямо перед собой трость, схватив ее как раз посередине. У третьего болталась на руке алая перевязь. Они подали эти вещи Иуде, который стоял впереди, и сказали: «Вот что велела нам передать тебе Фомарь, твоя сноха. Я понесла свой залог от того, кто оставил в залог эти предметы. Ты узнаешь их? Так знаешь же, я не та женщина, которая позволит отстранить себя и своего сына от наследия Бога». Лев Иуда глядел на эти вещи, а люди, столпившись вокруг него, заглядывали ему в лицо. И если до сих пор он был бледен от злости, то сейчас он медленно побагровел до самых корней волос, и даже глаза его налились кровью. И он не сказал ни слова. Тут какая-то женщина рассмеялась, за нею еще одна, а потом какой-то мужчина, а потом много мужчин и женщин, и, наконец, неудержимо и оглушительно вся толпа. Корчась от хохота, люди задирали к небу разинутые рты и кричали: «Это ты, Иуда! Иуда Снахач!» «А что же четвертый сын Лии?» Он тихо сказал, стоя среди толпы: «Она правее меня», и, склонив голову, удалился. Когда же пришел час Фомари, спустя полгода, она родила двух близнецов, которые выросли в мощных мужчин. Она отняла у Израиля двух сыновей, спустившись во времени, но поднявшись, дала взамен двух несравненно лучших. Особенно мощен был вышедший первым Фарес, который оставил в мире и в истории такое потомство, что только держись. Еще в седьмом колене он родил Вооза, мужа миловидной, олицетворения мощи. Вооз и его жена очень возвысились в Ефрахе и прославились в Вифлееме, ибо их внуком был вифлеемеец Иисей, отец семерых сыновей и одного младшего, смуглого, с красивыми глазами. Тот искусно играл на гуслях и умело владел пращой и поверг в прах исполина, будучи уже тайно помазан на царство. Все это — дела далекого будущего, относящиеся к той большой истории, для которой история Иосифа всего только вставка. Но вставкой в историю Иосифа была и остается история женщины, никому не позволившей выставить себя прочь и вышедшей на столбовую дорогу с ошеломляющей решительностью. Вот она, высокая и суровая, стоит на склоне родимого своего холма и, держа одну руку на бедре, а другой, защищая глаза, глядит на распаханные поля, над которыми, преломившись в нависших тучах широким потоком, разливаются сверкающие лучи.